Глава 10. После похорон фараона Египет вернулся к своей обычной повседневной жизни, а Рамсес XIII – к государственным делам. Новый повелитель в месяце Эпифи, апрель-май, посетил города, расположенные за Фивами вдоль Нила. Он побывал в Сни, городе с оживленной промышленностью и торговлей, где был храм бога Хнума или Души Света, посетил Эдфу, где находился храм с 10-этажными пилонами, владевший огромной библиотекой папирусов. На его стенах была вычерчена и нарисована своего рода энциклопедия современной географии, астрономии и богословия. Заглянул в каменоломни Хенну, в Нуби или Комобо, совершил жертвоприношение гору богу света и Собеку, владыке тьмы. Был на острове Абу, зеленым как изумруд, на фоне черных скал. Здесь созревали лучшие финики, и город назывался столицей слонов, потому что в нем была сосредоточена торговля слоновой костью. Заехал в город Сунну, расположенный у первых нильских порогов, а также посетил колоссальные гранитные и сиенитовые каменоломни, в которых при помощи деревянных клиньев, смачиваемых водой, откалывали от скал обелиски высотой до 9 этажей. Где бы ни появлялся новый повелитель Египта, подданные встречали его с бурным восторгом. Даже работавшие в каменоломнях каторжники, тела которых были покрыты незаживающими ранами, даже они были осчастливлены, так как фараон приказал на 3 дня освободить их от работ. Рамсес XIII мог быть доволен и горд. Ни одного фараона даже во время триумфального въезда не встречали так, как его во время этого мирного путешествия. Намархи, песцы и жрецы, видя беспредельную любовь народа к новому фараону, склонялись перед его властью. «Чернь, как стадо быков», — шептались они между собой, — «а мы, как благоразумные деловитые муравьи, будем же чтить нового повелителя, чтобы наслаждаться здоровьем и сохранить наши дома целыми и невредимыми». Итак, противодействие вельмож еще за несколько месяцев до того очень сильное, сейчас сменилось покорностью. Вся аристократия, все жреческое сословие пали ниц перед Рамсесом XIII. Только Мефрес и Херихор оставались непреклонными. И когда фараон вернулся из Сунну, Фивы, в первый же день главный казначей принес ему неблагополучные вести. «Все храмы, — заявил он, — отказали казне в кредите и покорнейше просят ваше святейшество распорядиться о выплате в течение 2 лет полученных от них взаймы в сумм». «Понимаю, — ответил фараон, — это происки святого Мефреса. Сколько же мы им должны?» «Около 50 тысяч талантов». «Значит, мы должны уплатить 50 тысяч талантов в течение 2 лет? Ну, а еще что?» «Налоги поступают очень слабо», — продолжал казначей. «Вот уже 3 месяца, как мы получаем лишь 1/4 часть того, что нам следует». «Что же случилось?» Казначей стоял в смущении. «Я слышал, — сказал он, — что какие-то люди внушают крестьянам, будто в твое царствование они могут не платить податей». «Ого-го!» — воскликнул со смехом Рамсес. «Эти какие-то люди, по-моему, очень похожи на достойнейшего Херихора. Уж не хочет ли он уморить меня голодом? Где же вы берете деньги на текущие расходы?» «По распоряжению Хирама финикияне дают нам взаймы. Мы взяли уже 8 тысяч талантов. А расписки даете им?» «И расписки, и залоги», — вздохнул казначей. «Они говорят, что это простая формальность, но все же поселяются в твоих поместьях и отнимают у крестьян что только можно». Опьяненный приветствиями народа и смирением вельмож, фараон даже перестал сердиться на Херихора и Мефреса. Период возмущения миновал, наступило время действовать, и Рамсес в тот же день составил план. Наутро он призвал всех, кому больше всего доверял – верховного жреца Сема, пророка Пентуэра, своего любимца Тутмоса и финикиянина Хирама. Когда они собрались, он заявил им: «Вам, вероятно, известно, что храмы потребовали возврата тех денег, которые получил от них взаймы мой вечно живущий отец. Все долги святы, а долг богам мне хотелось бы уплатить раньше всех других. Но казна моя пуста, так как даже налоги поступают нерегулярно, поэтому я считаю, что государство в опасности и вынужден обратиться за средствами к сокровищам, хранящимся в лабиринте». Жрецы беспокойно заерзали на месте. «Я знаю, — продолжал фараон, — что по нашим священным законам моего приказа недостаточно, чтобы открыть подвалы лабиринта. Но тамошние жрецы объяснили мне, что надо сделать. Я должен созвать представителей всех сословий Египта по 13 человек от каждого сословия, для того, чтобы они подтвердили мою волю». При этих словах фараон усмехнулся и закончил: «Сегодня я пригласил вас для того, чтобы вы помогли мне созвать это собрание представителей сословий, и повелеваю вам следующее. Ты, достойнейший Сэм, изберешь 13 жрецов и 13 намархов. Ты, благочестивый Пентуэр, приведешь из разных номов 13 земледельцев и 13 ремесленников. Тутмос доставит 13 офицеров и 13 знатных людей, а князь Хирам займется приглашением 13 купцов. Я бы хотел, чтобы это собрание состоялось как можно скорее у меня в дворце в Мемфисе, и, не теряя времени на пустую болтовню, решила бы, что лабиринт должен предоставить средства моей казне». «Осмелюсь напомнить тебе, государь, — заметил верховный жрец Сэм, — что на этом собрании должны присутствовать достойнейший Херихор и достойнейший Мефрес, и что они имеют право и даже обязаны возражать против изъятия сокровищ из лабиринта». Отлично. Я вполне согласен с этим, ответил жаром фараон. Они приведут свои доводы, я свои. Собрание же решит, может ли государство существовать без денег и разумно ли держать без пользы сокровища в подвалах, в то время как правительству грозит нищета. Несколькими сапфирами из тех, что хранятся в лабиринте, можно было бы выплатить все долги финикиянам, заявил Хирам. Я отправлюсь к купцам и немедленно же доставлю не 13, а 13 тысяч таких, что будут голосовать так, как тебе угодно. Сказав это, финикиянин пал ниц и простился с фараоном. После ухода Хирама верховный жрец Сэм сказал, не знаю, хорошо ли, что на этом совете присутствовал чужеземец. Он должен был присутствовать, воскликнул фараон, потому что он не только пользуется большим влиянием у наших купцов, но, что сейчас еще важнее, доставляет нам деньги. Я хотел показать ему, что помню и думаю о своих долгах, и что у меня есть средства, чтобы покрыть их. Последовало молчание. Воспользовавшись им, Пентуэр сказал, «Разреши, государь, я сейчас же поеду, чтобы набрать нужное количество земледельцев и ремесленников. Все они будут голосовать за нашего повелителя, но из огромного числа их надо выбрать самых разумных». Он простился с фараоном и ушел. «А ты, Тутмос?» — спросил Рамсес. «Господин мой», — ответил тот, — «я настолько уверен в твоей знати и армии, что вместо того, чтобы говорить о них, я осмелюсь обратиться к тебе с личной просьбой». «Тебе нужны деньги?» «Вовсе нет, я хочу жениться». «Ты?» — воскликнул фараон. «Какая же эта женщина заслужила у богов подобное счастье?» «Это красавица Хеброн, дочь достойнейшего фиванского намарха Антефа», — ответил, смеясь Тутмос. «Если ты, государь, соизволишь предложить меня этой почтенной семье, я хочу сказать, что моя любовь к тебе возрастет, но не скажу этого, потому что это будет ложью». Фараон похлопал его по плечу. «Ладно, ладно. Не уверяй меня в том, в чем я и без того уверен. Завтра же я поеду к Антефу и клянусь богами, что не пройдет и нескольких дней, как свадьба будет слажена. А теперь можешь идти к своей Хеброн». Оставшись наедине с Сэмом, государь спросил. «Я вижу лицо у тебя хмуро. Ты сомневаешься, чтобы нашлось 13 жрецов, готовых выполнить мой приказ?» «Я уверен», — ответил Сэм, — «что почти все жрецы и намархи сделают то, что будет необходимо для счастья Египта и удовлетворения вашего святейшества. Не забудь, однако, государь, что когда речь идет о сокровищнице лабиринта, то окончательное решение должен дать Амон». «Статуя Амона в Фивах?» «Да». Фараон пренебрежительно махнул рукой. «Амон», — сказал он это Херихорам и Фрес, — «что они не согласятся, это я знаю, но я не намерен из-за упрямства двух человек рисковать судьбой государства». «Ты ошибаешься», — ответил серьезным тоном Сэм. «Правда, очень часто статуи богов делают то, чего желают их верховные жрецы, но не всегда. В наших храмах, государь, происходят иногда вещи необычайные и таинственные. Статуи богов иногда делают и говорят то, чего хотят сами». «В таком случае я спокоен», — перебил его фараон. «Боги знают положение государства и читают в моем сердце. Я хочу, чтобы Египет был счастлив, а так как я добиваюсь только этого, то ни один мудрый и добрый бог не может мне помешать». «Да сбудутся слова твои», — прошептал верховный жрец. «Ты хочешь сказать мне еще что-то?» — спросил фараон, видя, что Сэм не спешит прощаться. «Да, государь, на мне лежит обязанность тебе напомнить, что каждый фараон, тотчас же по вступлении на престол и после похорон своего предшественника, должен подумать о сооружении двух памятников — гробницы для себя и храма для богов». «Совершенно верно», — сказал фараон. «Я не раз уже думал об этом, но, не имея денег, не тороплюсь с распоряжениями. Потому что, — прибавил он, оживляясь, — если я буду строить, то что-нибудь грандиозное, что-нибудь такое, что заставит Египет помнить обо мне. Ты хочешь воздвигнуть пирамиду?» «Нет, ведь мир не построит пирамиды больше Хеопсовой, и храма больше, чем храм Амона в Фивах. Мое царство слишком слабо, чтобы совершать грандиозные дела, поэтому я должен сделать что-то совсем новое, тем более, что наши памятники мне уже надоели. Все похожи один на другой, как люди друг на друга, и отличаются разве только размерами, как взрослый человек от ребенка». «Так что же?» — спросил с удивлением жрец. «Я говорил с греком Дионом, нашим знаменитым архитектором. Он одобрил мой план», — продолжал фараон. «Гробницу для себя я хочу построить в виде круглой башни с наружными лестницами, такую, какая была в Вавилоне. Кроме того, я воздвигну храм не в честь Осириса и Исиды, а посвящу его единому богу, в которого верят все египтяне, халдеи, финикияне, евреи. И я хочу, чтобы этот храм был похож на дворец царя Ассара, модель которого Саргон привез моему отцу». Верховный жрец покачал головой. «Грандиознейшие планы, государь мой», — ответил он, — «но они невыполнимы. Вавилонские башни очень непрочны и легко рушатся, а наши здания должны стоять века. Храм же единому богу воздвигнуть нельзя, ибо он не нуждается ни в одежде, ни в еде, ни в питье, весь мир его обитель. Где храм, что вместит его? Где жрец, который дерзнул бы совершать ему жертвоприношение?» «Тогда построим храм для Амон-Ра», — предложил фараон. «Хорошо, только не такой, как дворец царя Ассара, ибо это здание ассирийское, а нам, египтянам, не подобает подражать варварам». «Не понимаю, что ты хочешь сказать?» — перебил его с легким раздражением фараон. «Выслушай меня, господин наш», — сказал Сэм. «Посмотри на улиток. У каждой из них другая раковина. У одной свернутая спиралью, но плоская, у другой тоже свернутая, но продолговатая. У третьей похожа на коробочку. Таким же образом каждый народ строит свои здания согласно со своим темпераментом и характером. Египетские здания настолько же отличаются от ассирийских, насколько египтяне от ассирийцев. У нас основной формой здания является усеченная пирамида, наиболее устойчивая из всех форм, подобно тому, как Египет, наиболее устойчивая из государств. У ассирийцев же основная форма куб, который легко подвергается разрушению. Спесивый и легкомысленный ассириец ставит свои кубы один на другой и строит многоэтажные здания, под тяжестью которых оседает почва. Скромный же и благоразумный египтянин ставит свои сученые пирамиды одну за другой. Таким образом, у нас ничего не висит в воздухе, и все здание целиком покоится на земле. Отсюда проистекает, что наши здания вытянуты в длину и могут простоять века, а ассирийские вытянуты в высоту и хрупки, как их государство, которое сейчас быстро растет, а через несколько веков от него останутся одни развалины. Ассириец крикливый хвостун, и в своих постройках он все выставляет наружу – колонны, живопись, скульптуру. Скромный же египтянин самую красивую скульптуру и колонны прячет внутрь храма, как мудрец, который скрадывает высокие мысли, чувства и желания в глубине сердца, а не украшает ими свою грудь и плечи. У нас все прекрасно и скрыто, у них все делается напоказ. Ассириец, если бы мог, вспорол бы свой желудок, чтобы показать миру, какие редкие яства он ест. «Продолжая», — воскликнул Рамсес. «Мне остается сказать немногое», — продолжал Сэм. «Я хочу только обратить твое внимание, государь, на различия между нашими и ассирийскими зданиями. Когда много лет назад, будучи в Ниневе, я смотрел на дерзко возвышающиеся над землей ассирийские башни, мне казалось, что это взбесившиеся кони, которые, закусив удила, встали на дыбы, но вот-вот упадут, и хорошо, если при этом не поломают себе ноги. А попробуйте, ваше святейшество, взглянуть с какой-нибудь высокой точки на египетский храм». Что он напоминает собой? Человека, который молится, припав к земле. Два пилона — это две руки, воздетые к небу. Две стены, окружающий двор — это плечи. Колонны или небесный зал — это голова. Залы божественного откровения и жертвенных столов — это грудь, а таинственный обитель Бога — святилище, сердце благочестивого египтянина. Наш храм учит нас, какими мы должны быть. Да будут у тебя руки мощные, как пилоны, — говорит он нам, — а плечи крепкие, как стены. Да будет у тебя ум всеобъемлющий и щедрый, как преддверие храма, душа чистая, как зала откровения и жертвоприношений, а в сердце, египтянин, да будет у тебя Бог. Ассирийские же здания говорят своему народу: «Старайся подняться выше всех, ассириец, держи голову выше других. Если ты и не свершишь ничего великого в жизни, то, по крайней мере, оставишь много развалин. Неужели у тебя, государь, хватит смелости воздвигать у нас ассирийские башни, подражать народу, к которому Египет относится с презрением и брезгливостью?» Рамсес задумался. Несмотря на рассуждение Сэма, ему сейчас казалось, что ассирийские дворцы красивее египетских. Но он так ненавидел ассирийцев, что начал в этом сомневаться. «В таком случае, — ответил он, — я подожду с постройкой храма и гробницы для себя. Вы же, мудрецы, желающие мне добра, обдумайте планы таких зданий, которые бы донесли мое имя до самых отдаленных поколений». «Нечеловеческой гордыни исполнен этот юноша», — сказал про себя верховный жрец и, опечаленный, простился с фараоном.